Тут же открылся портал рядом. Я увидел там группу мужчин и женщин, которые взмахнули руками и направили на меня поток исцеляющей магии. Портал закрылся, оставляя меня одного. Жжение постепенно ушло, кровь перестала вытекать, раны закрылись и я почувствовал себя сносно. А теперь пора заняться главным засранцем. Я понял, что задумала Мария на пару с целителем. Они пытались увести тварь за черту города, но выходило у них плохо. В столице слишком плотная застройка и пока они доберутся до пустых мест, всадник наберет столько силы, что его будет уже не остановить. То, как они бьют тварь, я тоже приметил. Поток света ослаблял существо и целитель пользовался этим, чтобы материализовать плоть. На моих глазах открылись порталы, оттуда выпали бомбы и полыхнуло огнем. Мощно так рвануло, накрыло разом всего монстра, заодно вышибая окна в соседних домах. Результат можно описать как «чуть-чуть ранило, так дело не пойдет». Накинул невидимость, отлетел в сторону и замер, переместившись в зону мастеров. Нужна консультация. Я искал кого-то, кто уже встречался с подобными существами. Нашел мастера-экзорциста. Ирония в том, что он был белым магом, и я ему не понравился. Скажу прямо, начал он вместо приветствия, ты сделал не самый удачный выбор. Ну мы же оба знаем, что у тебя нет выбора и услуга должна быть оплачена. Да, нахмурился старик, у него не было руки и ноги. Вместо них, продвинутые протезы, прямо как у киборгов. Забавно видеть такое у экзорциста. Пусть и со скрипом, выжимая крупицы знаний, но я получил то, что хотел. Всадник считался элитным существом, способным обращать целые города в новое пополнение для армии мертвых. Создавались зародыши в самом мире смерти, после чего их тащили, куда надо и выпускали наружу через плантини. Сопровождалось это обычно массовыми жертвами и смертями, тем, что как раз и произошло в метро. Эти твари редки, опасны и неудобны, мастер говорил медленно и не спеша. Неудобство в том, что они рождаются с нужным иммунитетом. Тебе попался тот, что полностью игнорирует молнии и ветер. Землей и металлом его тоже не достать, разве что ты добудешь освещенный металл, но это невозможно. Бой ведь прямо сейчас идет. Старец прямо светился довольством, что у меня это не получится. Любопытный момент, я не мог получить любые ответы на вопросы благодаря доступу к мастерам. То есть секреты ангелов этот старец мне не расскажет. Ну или расскажет, если сам захочет. Он не мог противиться обучению в рамках той темы, который обучал, но мог противиться в рамках всех остальных тем. А жаль, это могло бы решить многие проблемы. Специализировался этот товарищ на борьбе против фракции смерти, ну и уничтожении всяких призрачных, духовных и прочих нематериальных существ. Так как же все же уничтожить тварь, соль, земля и металл, серебро, пламя, солнце, перечислил он решение. Ясно, кивнул я медленно, прикидывая, как это использовать. Но наш урок только начался. Расскажи основы экзорцизма, что это такое и где этому учат. Старик бросил на меня недовольный взгляд, но лекцию все же продолжил. Когда я вышел из моделирования, ситуация на поле боя не особо изменилась. Мария все так же поливала светом всадника. Тот пытался до нее добраться, попутно уничтожая дома и поглощая людей. Герман, Михаил, приложил я палец к наушнику. Нужно много соли и серебра, еще готовьте напалм или что-то хорошее горящее, и побыстрее. Куда закидывать? Да рядом со мной выкидывайте, дальше я разберусь. Хорошо, что они не стали задавать глупые вопросы, зачем мне это надо. Есть шанс, что земля с солью удержит его, вероятность больше 50%. Серебро повысит шанс до 80%, вышел на связь Иван. Я тоже об этом думал. У меня по-прежнему чесались руки нанести главный свой удар, но приходилось отказываться от этой мысли. Городу и так досталось. Поэтому вместо того, чтобы задержать всадника, я направился к нему и проник прямо внутрь, начав орудовать аурой. Все же под лучами солнца он слабее. Чувствую, как давит, броня постоянно тает от нахождения во враждебной среде, но сил хватает держаться. Для меня битва выглядела как попытки темноты ударить темнотой. Не видно, откуда именно идут удары. Просто в каких-то местах темнота сгущалась и пыталась врезать. Я смещался и бил в ответ аурой, вырывая куски и превращая их в ничто. Если так и дальше пойдет, то за пару часов управлюсь. В то же время я активировал блокировку восстановления маны и сам ее активно тянул. Какой это эффект дало, сложно сказать. Слишком мало времени прошло. Но вроде за те 5 минут, что я ждал посылку, монстр немного уменьшился, но сложно точно оценить, находясь внутри него. Разок он попытался создать тело и задавить меня физически, но я ударил так, что этот кусок плоти прекратил существование. Больше существо попыток не повторяло. Михаил выбросил с десяток мешков соли прямо мне на голову. Серебро также закинул, чуть не попав по мне. Всаднику подарки не понравились. Он отпрянул от мешков и от серебряных слитков, как жир от чистящего средства. Соль тяжело поддавалась прямому воздействию, поэтому я разрубил мешки и принялся перемалывать ее с землей. То же самое делал с серебром. С ним проще, стихия металла позволяла вытворять с ним, что угодно. Мешал я все это дело не просто так, а создавая из земли большую ловушку для всадника. Поднял стены вокруг него. Не все щупальцами смог накрыть. Часть твари оказалась по ту сторону баррикады, но главное, я поймал основу всадника. Он уплотнилась, попытался выбраться, и у него это получилось. Слишком мало мне прислали гостинцев. Словно услышав меня, открылись еще порталы, откуда посыпались мешки и слитки. Я их подхватывал и пускал в общий оборот, стараясь удержать тварь. Всадник попытался скрыться под землей, но там я поставил заплатку первым делом, так что не особо у него получилось. Когда он пытался рвануть куда-то, в ту сторону бил луч света. Как-то Мария смогла усилить его в несколько раз. Плюс я на пути движения существа возводил барьеры. Материалов по-прежнему было мало, но какой-то толк был. Постепенно всадник стал уменьшаться и замедлился. В итоге битва растянулась где-то на полчаса. Финальную точку я поставил, когда разрубил сгусток плоти. У этого сгустка были глаза. Всадник смотрел на меня с ненавистью, не в силах пошевелиться. Да уж, загоняли мы его. Долго мучиться пришлось. «Сдохни», — сказал я ему, ставя окончательную точку в противостоянии. Глава 11. Битва за перекресток. Денечек выдался, тот еще. После того, как разобрались с всадником, следующие 2 часа помогали жителям города. Добивали магов смерти, зачищали основные скопления нежити, оказывали помощь пострадавшим, тем, кому еще можно было помочь. В какой-то момент к нам присоединились местные группировки искателей. Часть из них относилась к военным структурам, другая часть – к народному ополчению, которые своими силами развивались. Таких оказалось на удивление много. Мне передали, что по итогу к нам обратилось 26 группировок, а это несколько сотен человек суммарно. Мало у кого из них высокие уровни, стихии еще меньше, но это было хоть что-то. Люди, готовые сражаться и принявшие новые правила игры, отрадно видеть, что жители родного города не сдаются и перенимают изменившиеся условия нового мира. Со всеми из них обменялись контактами. Дальше ими займутся другие люди из клана. Возможно, кто-то из искателей присоединится к нам или мы им продадим доступ к стихиям. На самом деле все это затянулось до позднего вечера, но именно через 2 часа пришла новость, что прорыв случился не только здесь. Пострадал один из крупных польских городов. Там тоже призвали всадника, но с ним разбирались ангелы. Часть той битвы я наблюдал, переместившись через портал, но вмешиваться не стал. В том городе находилась крупная база пернатых. То, что они столкнулись с мертвяками, играло нам на руку. Правда, с городом они обошлись жестко. 1000 пострадавших, разрушенные дома. Единственное, что делали наши, это вели съемку, чтобы наглядно показать человечеству, чего стоят обе стороны. Полное пренебрежение к человеческой жизни, готовность разрушать города и сжигать обычных людей сотнями. Может, то, что мы не вмешались и аморально, но это никак бы не помогло, а лишь добавило разрушений. Да и не резиновый клан. В силу потерь, сильных магов осталось не так много, и они работали в Москве. У нас интернациональный клан, может, это и не очень честно, но что сделано, то сделано. Сейчас я отчетливо понимал, что жертвы неизбежны. Что ты ни делай, враги все равно будут просачиваться в мир и творить, что им вздумается. Слишком мало сильных искателей, нет центральной власти, в государствах царит хаос, толпы людей встали на сторону чужаков. А ведь активно действуют только 2 силы, ангелы и фракция смерти. Сдвинь их, так другие полезут, может, уже лезут. Кто знает, какие у них интересы, какие способы захвата и что они сейчас готовят, скрываясь от чужих глаз. Требовалось какое-то иное решение, которое переломит падение земли в руки врагов. «Герман, вышел я на связь, готовь все отряды, союзников тоже, также готовь оружие, все, что разработали и все, что есть». «Ты что задумал?» — раздался встревоженный голос. «Буду блокировать перекресток, Начну где-то через 3 часа. Успеешь подготовиться, что от нас потребуется? Не знаю, если честно. Действуйте по ситуации. Перед тем, как отправиться на перекресток, наведался на базу и проконтролировал 2 вопроса. Первый, нашел Марту и убедился, что она не сошла с ума. Все ждешь, когда я нападу. Горько хмыкнула она. Таков мой долг, развел я руками в сторону, где мастера смерти лежат в гробах. Шутка. Я им сознание выждала. Теперь это бесполезные куски мяса. Убивая и получая мастера. За то время, что меня не было, появился всего один новый мастер, земли. Ушлый мужик смог убить вражеского мастера, а потом и другие условия выполнить. Список, кому даровать возможность, давно был готов. Нам нужны мастера пространства и целительства, да и психики тоже нужны. Ветер, земля и металл пойдут во вторую очередь. Ах да, чуть не забыл. Надо развить несколько других стихий, которые присоединились к клану, или даже набрать новых людей. А эта мысль, кстати, с этой идеей я отправился к Алисе. Она взяла на себя роль что-то типа специалиста на все руки. Найти людей, передать вести, организовать что-то, со всем этим она прекрасно справлялась. Сидела она сейчас в штабе. Марта же заседала вместе со своими психиками в отдельном помещении, поэтому пришлось прогулять от нее. В штабе еще нашлась Аня, которая бросила в мою сторону злой взгляд, но драм закатывать не стала. Да и я что-либо говорить ей не спешил. «Алиса, позвал я женщину, мне нужен список всех стихий, к которым мы имеем доступ. Имею в виду всех тех искателей, которые смогли получить что-то свое уникальное. Надо их найти в срочном порядке и предложить получить статус мастера в обмен на принесение клятвы. Пахать на клан не обязательно, но обеспечить нас искателями с новыми стихиями, да. А что с донорами для этого дела?» – задумалась женщина. «Я обеспечу поставку мастеров. Насколько это приоритетная задача?» – я задумался. «Очень приоритетная. Но я чуть ранее дал приказ готовиться к большой битве, чем сейчас все и занимались. Как не вовремя, то все. Сегодняшняя битва важнее. Действуй не в ущерб ей. Или направь решать вопрос помощников. Не все же в битве будут участвовать. Хорошо. Это нужно найти людей, изучить их стихии, прикинуть, что нам нужнее, потом договориться с человеком, дать ему убить мастера, помочь закрыть остальные пункты, если нужно, а потом еще надо найти и отобрать кандидатов на новые стихии, обучить их, развить, разработать тактики. Очень много сил и времени на все это уйдут, поэтому глупо бросаться решать задачу прямо сейчас. Есть дело поважнее. Когда-то это был хороший город. Я смотрел на то, что осталось от Калининграда. Это даже руинами назвать сложно. Большинство домов давно сравняли с землей. Не осталось деревьев, строений, ничего. Только следы битв. Я завис недалеко от Белой цитадели. Надо же, новую строить начали. Да и армия смерти вылезла, возвела новые зиккураты. А вон что-то интересное. Насчет деревьев я все же ошибся. Где-то с 10 граней были оплетены непроходимыми зарослями. Еще одна из фракций заявилась сюда. Плохо. Были и другие следы. За какими-то проходами виднелись энергетические щиты. За другими обычные защитные сооружения. Где-то стояли искатели, а где-то они выходили наружу и шли в другие, ближайшие грани. Ходят, как у себя дома. Пора с этим заканчивать. Белая армия нагнала войск, в том числе ангелов, но не то, чтобы много. Я бы сказал, что самый минимум, чтобы удерживать свое влияние на перекрестке. Мелочиться я не стал и заново снес цитадель. Обычные солдаты и ангелы попытались что-то сделать, но я не обратил на них внимания, занялся совсем другим. Запустил в землю прямо под гранью заранее подготовленное заклинание. То врезалось в твердь, раскрылась и земля стала медленно подниматься наверх. Все камни, что находились в радиусе ближайшей 100 метров, стягивались сквозь мягкие породы земли. Увидев, что процесс разворачивается, как надо, переключиться на тех, кто пытался меня достать. Здесь и сейчас не надо сдерживаться. Бой вышел коротким, пусть и жестким. К его концу грань полностью закрылась под камнями. Я спустился ниже и принялся за следующую часть, выжигая руны и накладывая заклинания, чтобы укрепить защиту. Камень – это вовсе не панацея. Такую преграду сможет проковырять и слабенький искатель. Но это что касается обычного камня. В случае укрепленного и заколдованного, потребуется как следует повозиться. Сам по себе камень не удержит всех. Есть способны, позволяющие преодолевать физические препятствия. Или есть маги камня, способные его просто раздвинуть. Но я и не надеялся блокировать всех. Я, во-первых, хотел заблокировать большинство. Во-вторых, хотел затруднить продвижение оставшемуся меньшинству. Если один искатель преодолеет защиту, то это не то же самое, что из грани выйдет армия. А армия по определению выйти не сможет. Мало шансов, что у всех будут подходящие способности. Но даже если будут, то такая армия уникальна. Лучше пусть она одна лезет, чем все вместе. Придумаю ради нее отдельное решение, если что. Сложность в том, что грани из пару тысяч. Закрыть каждую – титанический труд. Но все и не надо. Часть миров пусты, оттуда не прут враги. Я бы сказал, большая часть. Так что надо заблокировать несколько сотен самых опасных мест и взять их под контроль. Действовал я не просто так. Пару месяцев моделировал возможные события. Блокировал грани, накладывал те или иные защитные заклинания и натравливал с других сторон на них все известные стороны. Горькая истина в том, что если хотя бы тройка фракций слаженно ударит в один момент, то удержать защиту не получится. Зато получится доставить много проблем прущим сюда наглецам, да и возможности для реагирования увеличится. Как минимум угроза сведется с тысяч граней до локальных точек прорыва. Следом за проходом в Белой Цитадели я взялся за ближайшие грани и поступил с ними так же. Когда закрыл десяток мест, то принялся формировать следующий уровень чар, объединяя это все в единую сеть. Не побоюсь этого слова, но то, что я делал, можно назвать высшим пилотажем. Не зря же столько времени убил на разработку защиты, используя то, что узнал в школе Земли и то, что получил на уроке фортификации. В каком-то роде мне повезло. Белая фракция очнулась где-то через час, когда я накрыл уже около сотни ближайших граней, буквально похоронив их под землей. Создавал я наверху ровную площадку, поднимая уровень земли и равняя ее. Делал это, чтобы сразу было видно, где случится прорыв. Землю проплавили лучом белого света, как банально. Потом оттуда повалили белые солдаты. Ну это просто оскорбление какое-то, я не стал тратить на них сил. Открылись порталы и клановцы разрядили навыки. Еще и военные отстрелялись, умудрились через один из порталов запустить ракетный залп, прямо в проход. Полыхнуло знатно, всех искателей смело. После того, как я вернулся, как мы зачистили несколько главных точек белой фракции, после сражения в Москве, где-то попутно началась работа по налаживанию связи с военными и прочими, кто готов был сражаться. Военных то не всех перебили, далеко не всех, обезглавили, это да, но не убили. Вот они сейчас и отрываются, скидывая накопившуюся ненависть. Из образовавшейся дыры собирался вылезти ангел, ну и вылез на свою голову, которую я быстро отделился от тела и закинул обратно, запечатав проход. Само же тело оставил здесь, для своих нужд. Сразу продолжать работать я не стал, восстанавливал ту ману, которую потратил. Рано или поздно начнется активное сопротивление. Уверен, все стороны уже поняли, что я собираюсь делать и готовиться этому противодействовать. Поэтому я не тратил ману досуха, используя в основном запас из накопителей и непрерывно его возобновляя. Наклонившись над обезглавленным телом, запустил познание и выпустил ауру, чтобы прощупать это существо. Поток информации шел медленно, словно нехотя, но все же шел. Неужели у существ такого уровня есть защита от этого умения? Создав лезвие из воздуха, принялся вскрывать тело, отделяя слой за слоем. У него есть кровь, но не такая, как у обычного человека. Они используют ману, но не только. Следов ауры не вижу. На ум пришли воспоминания, как ангелы усиливались, когда рядом люди начинали молиться. Вера, как отдельный способ усиления. Само тело было прочнее и крепче, чем человеческое. Рост у них в среднем 2,20 где-то. Архангелы, тех, кого я видел, еще выше. И крыльев у них больше. Отличия на уровне черт лица не особо выражены. У всех светлые волосы, светло-синие глаза. Строение внутренних органов ничем не отличалось. Даже расположение плюс-минус такое же. Я, к сожалению, не знал идеально анатомию, чтобы утверждать наверняка. Единственное, что отметил, органы крупнее и прочнее, и гораздо выносливее. Может, у меня сейчас такие же, после всех усилений и эволюций. Главный вывод, который сделал, эти тела поголовно находятся на пике физического развития. А главная догадка, они искусственного происхождения. Надо еще несколько ангелов изучить, чтобы убедиться или опровергнуть. Но интуиция подсказывала, что так и есть. Да и Марта упоминала, что за ангелами стоит кто-то другой. Группа богов. Получается, они всего лишь мощное оружие, ширма для чужих интересов, тем не менее, система их считала за реальных мастеров. Получается, белые боги выкачивают очки из других народов, чтобы потом плодить свою армию. А что удобно, не надо мучиться с лояльностью, можно сделать ее априорной при выращивании новой пернатой машины для продвижения своих интересов. Восстановив ману и убедившись, что белые пока не лезут, продолжил заниматься делом. В следующие несколько часов я познал одну истину. На перекрестке не было друзей, были лишь конкуренты. Пока я запечатывал ангелов, никто не шевелился. А ведь было достаточно вывести сюда свои армии, чтобы создать непреодолимые проблемы. Если бы вывели несколько фракций, то все, моя бы идея загнулась на ранних подступах. Да она бы загнулась, приди сюда хотя бы один князь. Ну или как минимум отложилась на неизвестный срок, пока я не восстановлюсь после битвы с ним. Если бы пришло два князя, то и все, я бы ничего не смог сделать. Хуже того, вся земля бы ничего не смогла сделать. Нет, фракции сопротивлялись. Ангелы еще пару раз попытались пробиться, но как-то вяло, быстро заглохли. Потом я сцепился с какими-то левыми хренами, даже не зная, кто это такие. Они использовали какую-то стихию с фиолетовым оттенком. Я не стал разбираться. Положил всех и запечатал им проход, потом были другие стычки. Стоило мне подойти к какой-то грани, как оттуда кто-то пер и пытался меня остановить. Орки, азуры, миносы и другие. Были и исключения в череде боев. Несколько раз ко мне выходили на переговоры. Как ни странно, первые вышли представители золотого народа. «Переговоры!» – закричал искатель 70 уровня. Судя по ощущениям, он мастер. Нерядовую фигуру послали, решили рискнуть, чего хочешь. Спустился я к нему. Что примечательно, это был мастер-портальщик. Может, он думал, что сможет исчезнуть, если я атакую. «Ты собираешься заблокировать все грани?» – спросил он прямо. «Да, это опрометчивое решение». Странные от него эмоции исходили. С одной стороны, я отчетливо чувствовал высокомерие, с другой стороны, оно тщательно скрывалось. В целом он смотрел на меня, как на дикого зверя, опасного, с которым приходится считаться, но все же зверя, а не цивилизованного разумного. Вспомнился Бинфорд, которого прислал не переговоры император. Вот тот умел располагать к себе, а этот тип мне сразу не понравился. Даже если забыть про наш конфликт с Золотой Армией, все равно он неприятен. И, приподнял я бровь, прикидывая, убивать сразу или посмотреть, что скажет. «Великий князь против этого», — заявил он на полном серьезе. «Да, пусть сам приходит и скажет мне это в лицо. Могу ему твою голову отправить в качестве послания. Хочешь, не бери на себя слишком много, маг. Я уже 8 часов закрываю грани и никто меня не остановил. Ты правда так глуп, что собираешься угрожать? Моя аура плотно накрыла мага и пространство вокруг. Если он попытается телепортироваться, то сильно удивится. Это было бы лишним», — криво улыбнулся он. «Тогда уходи и не зли. Можете послать войска. В прошлый раз было весело. Тысячи жертв ты считаешь весельем?» — возмутился этот хрен знает, как назвать дурочка. «Ага», — оскалился я, — «вы знатно меня усилили. Пусть считают меня самоуверенным зверем. Я не против. Я уполномочен заключить торговое соглашение. Слушай, иди в жопу. Ты мне не нравишься. Пусть кого-то нормального пришлют». Маг распахнул глаза. Сначала от моих резких слов, а потом от того, что не смог исчезнуть. Я подошел и щелкнул его по носу. Бу. Он попытался дернуться и убежать, но тоже не смог. Я полностью его держал аурой. Слабак. Скрутив его, закинул за грани и запечатал проход. Продолжение этой истории случилось часа через два. Отправили нового посланника, который очень вежливо спросил, на каких условиях я готов позволить вести торговлю между мирами и на каких условиях гарантировать охрану. А лихо они, не просто ходить тут хотят, а еще и меня на работы подрядить. Приходите через 3 дня, сейчас я не готов общаться. Ответ не понравился, но маг кивнул и ушел обратно. 3 дня для потока товаров — это потеря больших денег. Но если они не готовы немного потерпеть, то зачем вести с ними дела? Ричард не хотел идти в город. Это было уже 3-е место, куда они добрались. Сам путь много времени не занял. Один из мужчин, нечеловеческой расы, обладал таинством сокращения дороги. Ричард не сразу это заметил. Сначала они шли через лес, потом вышли на плато. Ричард приметил где-то вдалеке и справа едва различимые горы. Спустя полчаса эти горы значительно выросли, а спустя еще пару часов оказались справа и сзади. Это напугало Ричарда. Он и так жалел, что пошел с подозрительной компанией вглубь чужого мира. А если они его бросят, как потом выбираться? Что происходит? Прямо спросил Ричард у лидера группы. «Ты про что?» – бросил он ленивый взгляд, продолжая шагать. «Мы как-то странно перемещаемся. А, ты про это? Нашим ногам повезло. С нами мастер Троп», – кивнул он на одного из членов команды. Тот хмуро посмотрел на Ричарда и ничего не сказал. Главная его странность – это шнурки. Казалось, вся его одежда состояла из шнурков. Они, как черви, торчали отовсюду. Самые длинные узелки мужчина держал в руках. Он их то связывал, то развязывал. До этого момента Ричард не особо обращал на это внимание, думая, что каждый имеет право на свои странности. А сейчас он стал подозревать, что именно с помощью шнурков мужчина делал так, что они незаметно сокращали километры. «Полезно», — сказал Ричард, чтобы заполнить паузу и не показать то, что нервничает. «Наверное, надо тебя со всеми познакомить», — предложил маг, «а то ты нас почему-то опасаешься. Желаем мы тебя убить, давно бы прикончили, разве это не очевидно?» — хмыкнул он. «Просто никогда не был в других мирах, вот и нервничаю», — попытался съехать Миллер. «Это дело такое, быстро привыкаешь. Меня зовут Сара, я повелеваю огнем, как и ты. Наш мастер Троп, Занатон, можешь звать его Зан, он не обидится. Каролина, именно она поставит тебя на ноги, если получишь ранение. А могу получить? Маловероятно, но, сам понимаешь, за все время короткого пути они не встретили никого. Так что Ричард не понимал, не мог оценить степень опасности их похода. Но что-то подсказывало, что такие герои не будут собираться просто так. Это вечно хмурая красота, хе, лучше не шути с ней. Она родилась без чувства юмора. Ричард бросил взгляд на хрупкую девушку. Ее полностью покрывала кожаная одежда, штаны, корсет, перчатки и сверху тонкий плащ. Волосы короткие, по плечи, завязаны в две косички. Если бы не холодное выражение лица, Ричард бы сказал, что она милая девушка. Еще он приметил, что Хэя любит ножи. Постоянно крутит один в руках, то пряча его, то снова доставая. Почему-то мужчине показалось, что она легко перережет горло любому и даже не поморщится. Оставшиеся трое, Джа, Маджо и Бурый. «Мы, кстати, идем по миру Джа. Зачем вы здесь? Скоро сам увидишь», — пообещал Сара, и не обманул. Но Ричард не сразу понял, что значит то, что он увидел. Где-то через полчаса после разговора они вышли к деревне. Несколько десятков домов, сложенные из бревен, ютились на возвышенности, недалеко от реки. Ричард увидел то, что напоминало огороды и поля. А еще мужчина увидел, что в деревне никого нет. Двери в некоторых домах были открыты, кое-где валялись вещи. «Никого живого», — сказала Каролина. Почему-то вид простой деревни заставил мурашки бежать по спине. «Что здесь случилось?» — спросил Ричард. «Это нам и предстоит выяснить», — хмуро ответил Сара. Джа выглядел самым хмурым. Морщился, сжимал кулаки, зашел в один из домов и вышел обратно. «Никого», — сказал он коротко. «Никаких следов нападения», — голос Хэй прозвучал звонко и неожиданно. Ричард успел позабыть о ней, хотя не должен был. Он удивился, когда она оказалась рядом. Только одежда валяется. Одежда и правда валялась. Словно все жители в один момент решили раздеться там, где стояли и ушли в неизвестном направлении голые. «Идем дальше», — скомандовал Сара. Следующая остановка случилась в крупном городе. Крупном, по меркам предыдущей деревни. Ричард сначала увидел город с возвышенности, на которую они забрались. На несколько тысяч домов, каменных, а не деревянных, с большой стеной вокруг. Когда подошли ближе, то на дороге стали попадаться брошенные повозки. Джа залезал внутрь, вспарывал мешки, вскрывал ящики. Где-то нашлись крупы, в других местах воняло тухлятиной, там находилось либо сгнившее мясо, либо фрукты. И одежда. Одежда повсюду. Десятки повозок стояли вдоль дороги. Брошенные, никому не нужные. У ворот в город их никто не встретил. Здесь наверняка раньше стояла стража. Что бы с ними ни случилось, остались лишь доспехи и оружие. «Никаких следов», — тихо говорила Хэя. «Никого живого», — добавляла Каролина. Ричард больше не спрашивал, что происходит. Он чувствовал ужас. Ужас от осознания, что какая-то сила может за раз уничтожить целый город. Чуть позже он понял, что масштаб гораздо больше. Они посетили еще один город, более крупный. Обошли его улицы, заглядывали в дома и даже в настоящие дворцы. «Никого. Князь тоже погиб», — сказал Джа, когда они обследовали дворец. Чем дальше они продвигались, тем сильнее было напряжение команды. Ричард чувствовал себя двояко. С одной стороны страх перед неизвестным, а с другой стороны болезненное любопытство, желание узнать, что же случилось. Конечной точкой стал третий город, столица, пояснил Джа, когда они подходили. То, что этот город сильно отличается, было видно невооруженным взглядом. Во-первых, стена в разы больше, чем в предыдущих городах. Во-вторых, город давно разросся гораздо дальше стены. В-третьих, здесь виднелись здания выше стены. Но самое необычное, это храм, который стоял на горе. Он возвышался, словно древний Олимп. Не надо было спрашивать, чтобы понять, куда они направляются. Именно в храм. Возможно, в городе способности Занатона не работали. Весь путь до храма занял больше времени, чем сюда. Они шли по каменной мостовой, обходили величественные здания и везде наблюдали одну и ту же картину. Внезапное исчезновение людей, полное отсутствие следов нападения, лишь груды одежды. Ричард видел город после боевых действий. Когда злодеи сходили с ума и применяли способности, то последствия были зачастую жестокими. Но это понятная угроза. Ясно, что с ней делать. Но что делать с опустевшими городами? Сколько же здесь погибло? Миллионы? С конечной точкой Ричард не ошибся. Отряд направлялся в храм. До него долго пришлось идти. Сначала через город, а потом по бесконечным ступеням. Когда они забрались на самый верх, Миллер тяжело дышал и мечтал лишь о минутке отдыха. Остальные держались гораздо лучше него. Первым в храм вошел Джа. Он двигался медленно, казалось, с великим почтением. Но что мужчина хочет отыскать в храме? Когда они углубились внутрь, раздался стук. Обычный, как будто кто-то ударил металлом о камень. Отряд замер, вслушиваясь. «Там один живой», — сказала Каролина, к чему-то прислушиваясь. «Он перемещается. Идет к нам?» — быстро спросил Сара, призывая пламя вокруг рук. «Нет, мельтешит. Идем дальше. Будьте готовы». Отряд поднялся по лестнице, прошел через несколько коридоров и в итоге попал в просторный зал. Ричард и представить себе не мог, что у кого-то существует настолько большая спальня. Джа прошел внутрь, напряженный, как струна, с каменным, тревожным лицом. Ричард спешно вытер вспотевшие ладони, попытался успокоить дыхание и унять бьющееся сердце. «Его нет», — слова Джа прозвучали, как приговор. «Убит?» — тихо спросил Сара, оглядываясь. «Есть другие варианты», — зло бросил Джа. «Каролина, маячит недалеко. Я могу», — предложила Хэя. «Нет», — резко отрезал Сара, «он этого и добивается». «Кто?» — тихо спросил Ричард. «Так тихо, кто его никто не услышал». Он повторил, но уже громче, и другой вопрос. «Кто? Кто здесь был?» Джа повернулся к нему, уставился немигающим взглядом. Взглядом человека, который узнал что-то очень плохое, чьи самые худшие опасения подтвердились. «Бог, здесь обитал Бог», — проронил он слова. «Бог?» — неверяще переспросил Ричард. «Да», — на полном серьезе ответил Джа. Не было похоже, что он шутит. «Князь, это следующая ступень после мастера», — вмешался в разговор Сара. «Бог — следующая ступень после князя. Боги защищают земли и своих верующих. Они уберегают их от зла. Но кто мог убить Бога?» В голове Ричарда слабо укладывалось сказанное. «Тот, кто является злом в чистом виде. Тот, кто уничтожил целую империю», — сухо проговорила Хэя. Она опять оказалась слишком близко, так, что Ричард и не заметил. «Это ваша миссия, победить это зло?» «Да», — ответил Сара, переглянувшись с остальными. «Боюсь», — раздался чужой голос, «вы слишком мелковаты для этого». Голос, казалось, звучал сразу отовсюду, сразу из каждого темного угла божественной спальни. Члены отряда среагировали мгновенно, встали кругом, защищая друг друга. Один лишь Ричард оказался вне построения, не зная, как вести себя. «Ты нас не остановишь», — прошипел Сара. «Да», — ответил с пренебрежением незнакомец. Он вышел прямо из темноты, показав свое лицо. «Я тут в хранилище Бога порылся, много чего интересного нашел. Опробуем». С этими словами он подкинул какую-то вещицу у себя в руке. «Бей», — крикнул Сара. В тот же миг пламя схлестнулось с тьмой. Глава 12. Царь горы. Фракция смерти готовилась к тому, что я и до них доберусь. Повылезали, черти, захватили ближайшую территорию, нагнали войск, отстроили зиккураты. Я их не трогал, не мешал готовиться. Я ведь тоже готовился, именно к битве с ними. Так что чем больше тварей, тем лучше. В моделировании я прорабатывал ситуацию, как решить с ними вопрос. В итоге пришел к выводу, что сильно мудрить не надо, можно пойти проверенным путем. После всех сражений в течение вчерашнего и сегодняшнего дня, мои статы выглядели так. Уровень 104, дух 1000, интеллект 1000, выносливость 500, сила 500, ловкость 500, контроль 1000, воля 1000, интуиция 500, очки характеристик 260, очки навыков 207. Не так уж много я бонусов получил. Следующей характеристикой решил поднимать выносливость. Очень уж хочется ее до 1000 поднять. А вот навыки отправил в изменение земли, подняв его до 90 ранга. Осталось после этого 37 очков навыков. Бонусов никаких не было. На высоких уровнях ими не радовали. За волю, кстати, дали отчасти бесполезное умение. Возможность за счет воли усиливать удар. Это как резерв, который можно потратить и который потом медленно восстанавливается. На первый взгляд крутая способность. Сделать и без того сильные удары еще сильнее, это то, к чему я стремился. Но дьявол в мелочах. Воля тратилась, в буквальном смысле. То есть, задействовав всю волю, я получал характеристику, равную нулю, а следовательно мое сопротивление любым воздействиям исчезало. Очень опасно, если рядом окажется психик или кто-то ему подобный. Надеюсь, у меня не дойдет до ситуации, когда в ход придется пустить этот козырь. Что касается проверенного пути, я на пару часов исчез с перекрестка, чтобы подготовить мертвякам сюрпризы. За гранями шла непрерывная слежка, так что я не опасался, что без меня там все разрушат. Если кто рыпнется, я тут же прилечу. Для мертвяков приготовил несколько гранитных ядер. Непростых, само собой. Их структура была максимально изменена в сторону прочности и способности удерживать магию. Еще одна вершина моего искусства, на разработку которой я угрохал больше месяца. В моделировании я тысячи тестов проводил, пытаясь подобрать идеальное решение для пробития обороны армии смерти. Всего ядер сделал 3. По расчетам хватит и одного. Второе будут добивающим. А третье, на всякий случай, если вдруг кто другой решит на меня напасть. Работал не я один. Маги земли и металла тоже помогали в меру своих сил. Пусть и скромных, но все же они упростили мне задачу. Искатели готовили материал, стаскивали его ко мне, улучшали своими способностями, тем самым сокращая затраты маны и времени. Я формировал ядра послойно, начав с небольшого шара. Наложив на него руны, добавил еще один слой, снова руны и так далее, пока не получилась многослойная хреновина, должная повергнуть врагов. Вес у нее несколько тонн. Этого само по себе хватит, чтобы втоптать мертвяков. Если разогнать ядро, конечно же. В чем мне помогут маги пространства? Что будет, если скинуть ядро в портал, который ведет высоко в небо? Ядро начнет падать. Если на него наложить свойства игнорирования сопротивления воздуха и всех прочих сил, сдерживающих набор скорости, то скорость будет непрерывно расти. К сожалению, какой бы крутой магия ни была, у нее есть предел. Но мне и не нужен абсолют. Достаточно того, что ядра разгонится до очень высоких скоростей. Пока Михаил удерживал два закольцованных портала, между которыми набирало скорость первое ядро, я переместился на перекресток и завис над армией смерти. Я должен послужить маяком для открытия портала. Надо идеально рассчитать траекторию, чтобы ядро залетело точно в грани и рвануло на другой стороне. Я видел, что там тоже большая армия собралась. Может, и князи где-то прячутся. Примечательно, что в первых рядах стояла только нежить. Сами маги смерти находились вдалеке и отреагировали, только когда я показался. А как иначе? Сами меня врагом народа назначили. Они будут терять силу, если ничего не сделают. Поэтому они напали. Бросили армию вперед, применили навыки. Стрелы, облака, звезды. Как только их магия не выглядела, только вот прошла мимо. Я то под невидимостью в другом месте стоял, а они среагировали на иллюзию, созданную Мартой. До них не сразу дошло, что навыки пролетают на вылет. Они с упоением атаковали иллюзию, которая быстро скрылась под гнетом навыков. Где-то через минуту, когда наступило затишье, я ударил не ядром, а обычной магией, землей, металлом и ветром, чтобы уполовинить армию много сил не потребовалось. Сюда нагнали слабых представителей, а сильные появились только после моей атаки, когда стало понятно, где именно я нахожусь. Сразу же из тени вышли ударные отряды, явились мастера смерти. Из грани полезли продвинутые конструкты и мертвяки всерьез решили от меня избавиться. Они еще и крылатую нежить наплодили, которая выскочила рядом со мной и бросилась в атаку. Не это реально бы сработало, будь я обычным мастером, но я-то необычный. Марта создала еще десяток иллюзий меня, а сам я скрылся под невидимостью и сместился на ту точку, откуда должно вылететь ядро. У этой фракции есть одна особенность. Их лидеры никогда не идут в бой первыми, предпочитая посылать рядовой состав. В этот раз было так же. Я разочаровался, если честно. Моя провокация не сработала. По-настоящему сильные войска не выходили, князья не решилась появиться. Ну и хрен с ними. «Миша, давай», — передал я команду. В тот же миг я ушел в сторону и на моем месте открылся портал, откуда через секунду выскочило ядро, да с такой скоростью, что я его лишь мельком под ускорением засек. Портал открыли достаточно низко, чтобы оно пронеслось над землей, увлекая за собой почву и камни. Сработала одна из закладок в ядре, на пару миллиметров промазали, грань в ширину и высоту где-то по 10 метров. Мы попали в левый нижний угол, но попали же, я лишь мельком успел увидеть, что произошло с той стороны. Ядро коснулось земли и раздался взрыв. Следом груда породы накрыла грань, ну и я тоже добавил, закрывая проход. Вы убили 217 искателей выше звания адепт. Получено 434 очка навыков. Получено 434 очка характеристик. Получен 106 уровень. Получено 2 очка навыков. Получено 2 очка характеристик. А во, так все же фракция смерти стянула большие силы к грани, сразу 2 уровня дали, ну почти, до 105 оставалось совсем чуть-чуть, так что 1,5, а не 2, если быть точным, но все равно, это очень много, сколько же я там нежити положил. По моим расчетам ядро должно было создать настоящий Армагеддон из стихии земли. Вибрацию от разрушений я даже через грань ощущаю. Жахнуло там основательно. В моделировании 100-килограммовые булыжники летали, как пушинки. От попадания поднималась настоящая каменная буря, перемалывая всех, кто оказался рядом. Плюс сила удара от столкновения, землетрясения, взрывы и прочее. Рядом открылись еще порталы. Оттуда выскочили клановцы и бросились косить остатки нежити. Я же продолжил надежно запечатывать проход. Ричард сразу понял, что перед ними злодей. Кто еще будет поджидать в пустом храме, в мертвом городе, в мертвой империи? Только злодей. Герои так не делают. Не устраивают засады на хороших парней. Это понимание, кто есть кто, не особо помогло Миллеру. Зато другое помогло. Противник кинул что-то, да более напоминающие гранату. Ричард уже встречался с такими угрозами. Когда он выходил на улицы, чтобы бороться с преступностью, то как-то раз наткнулся на злодея, любящего гранаты. Поэтому Ричард знал, что делать. Он кинул шар огня в окутавшегося темнотой злодея, а сам прыгнул за здоровенную кровать. Что сделали остальные, Миллер не знал. Они были гораздо опытнее его, поэтому он надеялся, что справится с угрозой. «А ты кто такой?» – раздался голос врага. Ричард слышал в нем недоумение полностью уверенного в своем положении человека. «Вылезай давай!» Ричард выпрыгнул из-за кровати и выпустил поток пламени. Тот угодил в черноту и быстро затух, не причинив никакого вреда злодею. «Ты всего лишь иерарх?» – презрительно скривился противник. Миллер, чувствуя, что дела его плохи, бросил взгляд на отряд. Тех словно в серый пузырь поместили. Они были живы, но двигались настолько медленно, что это не имело значения. «И зачем они взяли тебя с собой?» — наклонил голову незнакомец, оглядывая Ричарда. Миллер снова попытался атаковать. Поставил стену огня между злодеем и собой, так, чтобы прикрыть еще и отряд. Кинул отработанную серию навыков, но злодей возник совсем в другом месте, выйдя из темного угла. «Это все?» — бросил он с насмешкой. «За этих идиотов я позже возьмусь. Может, ты упростишь мне задачу и расскажешь, кто именно вас послал?» Ричард огляделся. Он искал варианты, как спасти себя и напарников, но не видел их. «Ты ничего не сможешь мне сделать», — незнакомец махнул рукой, и Ричарду в грудь врезался сгусток темноты. Тело пронзило болью. Ричарда выгнуло дугой, да так, что аж кости затрещали. Он закричал и упал, стукнувшись коленями о холодный пол. Защита ни капли не помогла, а значит, возможности противника были в десятки раз выше, чем его. «Неужели это все?» – подумал Ричард. «Так что, будешь отвечать на вопросы?» – подошел враг ближе. Ричард смог взять себя в руки и посмотреть ему в глаза с вызовом. Он не собирался сдаваться. На это злодей усмехнулся и ударил ладонью наотмашь. Просто удар откинул Ричарда в сторону. Он упал, ударился головой об пол и замер на полу, медленно приходя в себя. Когда в глазах перестало двоиться, а в голове звенеть, взгляд сосредоточился на сером пузыре, в котором замерла команда. Все шестеро. Шестеро. Что-то здесь было не так. До Ричарда с запозданием дошло, что в ловушку попались не все. Но кого нет. Отсутствовала Хэя. Сбежала Или. Ричард не хотел верить, что она выбрала бросить их. Он рассчитывал, что девушка поджидает правильный момент, чтобы нанести решительный удар. Это придало мужчине сил. Он поднялся, шатаясь, и выпрямился. «Я не сдамся», — вымолвил он, чувствуя боль, «не отступлю перед злом». Ричард надеялся, что голос его прозвучал уверенно. «Злом», — нахмурился злодей, неожиданно. «Так меня еще никто не называл. А ты хоть знаешь, в чьем храме находишься?» Он собирался еще что-то сказать, но в этот момент Хэя появилась у него за спиной. Ричард ударил огнем, чтобы отвлечь противника и помочь девушке. Маг легко отбил пламя в сторону и выпустил еще один сгусток темноты. Тот настиг Ричарда и отправил в полет. Последнее, что увидел мужчина, как Хэя стоит за спиной у врага, вонзив ему кинжал в шею. А дальше Ричард отключился. Ветер дул как-то дюже странно. Он словно дразнил. Наскочит, даст по щеке и отскочит. Я бы не удивился, но... Броня должна защищать от любых порывов ветра. А раз ветер свободно проходит, значит за этим стоит чья-то воля. «Развлекаешься?» — спросил Бог, когда я приземлился среди руин. В этот раз он сидел на камне, в походной одежде, положив на колени меч. «И тебе привет!» — поднял я кусок земли и тоже присел. «Как жизнь?» — «Да потихоньку!» — улыбнулся он, но улыбка была обманчивой. «Скажи мне, Эрнест, почему ты оставил мою дочь без присмотра? С ней что-то случилось?» «Напрягся я. Насколько знаю, нет. Но у тебя было четкое задание – следить за ней. С каких пор я твой слуга?» «Не слуга», – проговорил он медленно, разглядывая меня, «но я думал, на тебя можно положиться. Саша уже не такая беззащитная овечка, как была раньше. Ничего с ней не случится. Ставки в игре повысились. Поэтому случиться может что угодно. И что ты хочешь от меня? Я не могу бросить свой клан прямо сейчас». «Тоже верно», — кивнул Бог, «тогда забери Сашу сюда». «Сюда?» — удивился я предложению. «Нет, я об этом тоже думал, но счел лишним. Тащить девушку в зону боевых действий, отрывать от учебы, если только ты хочешь, чтобы она получила боевой опыт?» «Да», — кивнул Бог и подросла в силе. «Да и тебе помочь сможет. Значит, предлагаешь смотаться за ней? Много времени у тебя это не займет. Допустим, давно спросить хотел, как тебя звать-то? Ты же уже знаешь», усмехнулся он, «Кадиас, маг тьмы пришел от меня». «Ясно, вовремя. В этом прелесть работы в команде», подмигнул мне Бог. «Тогда раз ты здесь, можешь просветишь, какие дальнейшие шаги и кто еще является членом команды. Их отличить очень легко. Они не пытаются тебя убить. Ты, как всегда, даешь исчерпывающие пояснения. Не откажусь, если расщедришься на подробности. Это займет много времени, рассказывать, кто есть кто. Так создай пространство с ускоренным течением времени. Или хочешь, я создам. Можно так», — недовольно сказал Бог. Я мигнул и не заметил, как случился переход. Мы оказались где-то в космосе, над множеством планет. Не уверен, что это был настоящий космос, скорее схематичное изображение. «Это все проходы», — сказал Бог, и между планетами стали возникать нити. Больше всего нити вело к Земле. Почти каждый мир был связан с ней. Здесь империя белых богов. Часть миров подсветилась белым. Всего 15. Это те миры, которые они полностью контролируют. У них там больше 50 богов. Но ты их сам вряд ли встретишь. Они, как и многие другие, предпочитают проворачивать дела чужими руками. «Ангелы, искусственные создания?» «Ага», — равнодушно кивнул Кадиас, «их создают вот здесь». Он указал на один из миров, находящийся в центре Белой Империи, но чтобы ты понимал, главный их мир неизвестно где находится. Он вроде как закрытый и туда нельзя попасть без приглашения. Я так и не смог отыскать проход, лишь упоминание о нем. Так что это всего лишь производственная база. Остальные миры используются как кормушка. Но не думай, что Белая Империя — это всего лишь 15 миров. Они простираются гораздо дальше, просто в других местах их влияние не так выражено. На карте отобразилось влияние белых, еще пара десятков точек. И с этой империей я конфликтую. Почему они разом не захватили Землю? Потому что война идет не только здесь. Еще несколько точек вспыхнуло. У них хватает врагов. Ну и я тоже отвлекаю. Получается, большую армию не ждать? Почему же? Жди. Тебе лучше наконец-то взять статус князя и быть готовым к большому вторжению. Подскажешь, сколько есть времени в запасе? Нет, как пойдет, пожал плечами Бог. Твоя задача, если потянешь, оттянуть и перемолоть как можно больше их сил. Если сможем вытянуть из логова кого-то богов и узнать, где они скрываются. Я понял, но ничего не обещаю. А я и не требую обещаний. Ты и сам неплохо справляешься. Что насчет остальных? Здесь армия смерти. На самом деле они довольно инертны. Древние пни, ответил пренебрежительно Бог, пока их можешь не опасаться. Миносов тоже. У них нет развитого общества. Довольно примитивный социальный строй. С богомолами чуть сложнее. Они затаили обиду и силы у них есть. Если вторгнуться всем коллективом, то тяжело будет. Но лучше опасайся других. Кадиас подсветил еще одну группу миров, но в этот раз не одним цветом, а несколькими, так называемый союз цветов. Фиолетовый – это стихия разрушения. Синий – стихия усиления. Серый – стихия незаметности, но это довольно узкое название. В ней много чего есть. Коричневый – стихия ослабления. Проклятие – снижение характеристик, обнуление маны, проказы, болезни. Они могут наслать на тебя что угодно. Что-то я не видел их представителей. Они чуть дальше находятся. Ты пока не закрыл их грани. Скорее всего, они попытаются помешать это сделать. Можешь попытаться договориться, но эти ублюдки высокомерные настолько, что перещеголяют в гордыне всех остальных разом. Очень неудобные противники. Любят действовать слаженными отрядами. Ясно. Еще кто? Да хватает всяких. Задумался Бог, можешь столкнуться с повелителями духа. Шаманы орков владеют чем-то схожим, но на примитивных уровнях. Рекомендую создать отряд тех, у кого будет прокачан дух до максимума. Еще есть империя Монга. Если коротко, то работорговцы, захватчики, повелители крови, любители массовых жертвоприношений. Даже не пытайся с ними говорить. Как увидишь, сразу убивай, сил не жалей. Учту, как они выглядят. Бог создал проекцию. Невысокого, жилистого мужика, с кольцами в ушах и черной кожей. Не совсем люди. Я видел на пальцах когти, да и зубы острее, чем у людей. Это основные империи. Кто обладает достаточной силой и агрессивностью, чтобы пройтись по твоему миру вдоль и поперек? Так-то миров и империй в десятки раз больше, но с ними можно договориться. Если же кто-то из этих всерьез рискнет полезть сюда, то будет жестко. Готовь армию для противостояния, а союзники, на кого положиться, будут. И да, и нет, ни на кого точно рассчитывать не стоит. Если будет возможность, то направлю подмогу, но не жди этого, полагайся только на себя. С остальными, если не будут проявлять агрессии, сам договаривайся. Тут как пойдет. И ты хочешь, чтобы я без поддержки удерживал весь перекресток? Я не говорил такого, улыбнулся Бог, достаточно, чтобы здесь никто из врагов не закрепился. Если ты сможешь контролировать, хорошо. Если нет, тогда веди партизанскую войну и разрушай чужие планы. А на землю тебе, значит, плевать. Не надо думать, что тебя тут бросили одного. Ты даже представить не можешь, сколько каждый день действий совершается, чтобы отвлекать тех, с кем ты столкнешься. Без этого вас бы уже давно снесли. Звучит неубедительно. Бог не стал ждать вопросов, свернул пространство, и мы оказались там же, где и были. Даю тебе неделю навести здесь порядок, потом отправляйся за дочерью. И да, надо ли говорить, чтобы ты ее берег? Заглянул Бог мне в глаза. Я ничего не ответил. Постояли, пободались взглядами. Он усмехнулся и исчез, оставив меня одного. И когда все эти проблемы закончатся? Глава 13. Темный властелин. Ричард проснулся от щелчка. Его ребра встали на место, плоть срослась, в голову ударила свежестью. «Очнись!» – похлопали его по щекам. Открыв глаза, Ричард увидел Сара. Каролина стояла рядом, ее руки еще светились мягким светом. «Что случилось?» – спросил мужчина, слабо понимая, где он находится и что происходит. «Тебя ранили, но все закончилось. Ты, кстати, молодец!» – ловко отвлек мага тьмы. «Тьмы?» – Сара протянул Ричарду руку и помог встать. На мужчину обрушились воспоминания, как прошли последние, не самые приятные минуты в жизни. Да, его послал враг. Враг было сказано с особой интонацией. Ричард нутром ощутил, что сейчас узнает что-то важное. Кто-нибудь теперь объяснит, что здесь происходит и во что я ввязался? Прямо спросил он. Что ты знаешь о вселенной? Ответил Сара. Взгляд Ричарда упал на труп темного мага. Мужчина замер, разглядывая его. Сейчас он не выглядел опасным. Обычный труп, под которым растеклась лужа крови, успевшая засохнуть. Сколько прошло времени с конца битвы? Очнулся Ричард, не особо много. Ну, ты уже знаешь, что миров много, так, да, это было очевидно, ведь они находились в другом мире. То, что называют системой, было создано для того, чтобы разумные всех видов могли защищать себя от зла. Ричард кивнул. Он был с этим полностью согласен. Сила дается для добрых дел и никак иначе. То, что некоторые использовали ее для злодейства, что тут скажешь, такова человеческая натура. Но зло многогранно, продолжил говорить Сара. В этот момент он выглядел серьезным, его лицо закаменело, а глаза словно дымкой заволокло. Ричарду показалось, что Сара повидал в своей жизни много горя. Есть чудовища, которые могут тебя убить. Но самые опасные чудовища – это сами разумные. Ричард снова взглянул на мага тьмы. Слово «тьма» в его понимании было сродни слову «зло». Темный путь, все дела. Да, как он, хотел убить нас, чтобы мы не рассказали о том, что здесь случилось. А что здесь случилось? Откликнулся Ричард. Об этом лучше расскажет Джа. Как-никак, это его родина погибла. Я был в другом мире, когда пришли вести, взял слово мужчина. Ричард только сейчас заметил, насколько тот изменился за последние часы. Вокруг глаз пролегли морщины, и он словно на десяток лет постарел. Это случилось не сразу. Сначала не пришли торговые караваны. Торговцы забеспокоились, послали проверяющих, те нашли пустые деревни и города. Через несколько часов новость дошла до моего императора, добавила Каролина. Именно он, Селигваль, благословенный целитель, собрал нас, заметил Сара, и направил сюда, мрачно сказал Джа. Кто-то уничтожил целую империю. Мужчин, женщин, детей, стариков, всех, кто здесь жил. Никакая сила не смогла их уберечь. Но самое страшное преступление, этот кто-то убил самого Бога, хранителя этих земель, который защищал их многие столетия. Но кто может убить Бога? Ричард никогда не проявлял интереса к религии. А после того, как сестра умотала к ангелам, так и вовсе относился к ней враждебно. Но услышать, что убили Бога, кажется, они имели в виду не совсем то, что подразумевалось под этим словом в земных религиях. Ричард решил для себя считать Бога сверхсильным существом, как Супермен, только может еще сильнее. Хе. Сара повернулся к девушке. Это по твоей части. Мы его называем врагом, ответила та тихо. Он силен, коварен. У него хватает сторонников и силы, чтобы уничтожать богов. Нам известно о 7 случаях. Этот, 8-й, и 1-й, где вместе с Богом была уничтожена вся империя. Но кто он? Мы не знаем, откуда он пришел, опустила глаза девушка, но теперь знаем его цель, уничтожение всего живого. Именно против такого зла и создавалась система. Ричард почувствовал, как земля уходит из-под ног. Уничтожить все живое? Не может быть. Миллер что? Только что услышал про темного властелина. Как безумный Танос, как Саурон, или кто похуже, более реальный и настоящий, чем выдуманные персонажи. И что теперь, мы должны его победить? Этот шаг был самым логичным для Ричарда, если исходить из того, что он услышал. Победить? Криво усмехнулся Сара, без обид, но ты слишком слаб, чтобы тягаться с существом такого порядка. Нам придется хорошенько над тобой поработать, чтобы ты стал по-настоящему сильным бойцом. Если честно, то мы тут все слабы для борьбы, но кое-что сделать можем. Мы возвращаемся обратно, откуда пришли, сказала сухо Каролина. Надо сообщить новости. Можем довести тебя до перекрестка, если ты хочешь уйти. Ричард посмотрел на Сара. Они хотят от него избавиться, потому что он слаб. Мужчина представил, как вернется. Но куда? Сестра пропала и мертва. Домой возвращаться смысла нет, не после его поражения. Спрятаться в глуши и жить, зная, что рано или поздно его мир тоже вот так уничтожит. Выйти как-нибудь в город и увидеть, что там не осталось жителей. Я могу пойти с вами, помогу, чем смогу, выпалил Ричард. С нами, ты сам видел опасность, покачал головой Сара. Уверен, что оно тебе надо. Да, впервые за последние часы Ричард почувствовал себя хорошо. У него есть шанс стать настоящим героем. Как закончил разговор с Богом Ветра, поднялся в небо и оглядел дело рук своих. Работы здесь еще не початый край. Мертвяков перебили, заново они не лезут. А жаль, их мочить мне нравится больше всего. Никаких угрызений совести потом. Пока выдалась свободная минутка, занялся распределением бонусов. Поднял выносливость до заветной 1000. Получил свойство метаморф, дающее возможность перенастраивать организм. Странное ощущение от этого возникло. Я поднес ладонь к лицу и увидел, как отрастают когти, а потом втягиваются. За счет чего это происходит, тут же активировал познание и принялся разбираться. Спустя полчаса экспериментов, сделал несколько выводов. Ничего не дается просто так. Способность тратила ресурсы организма. Я почувствовал голод, который нарастал с каждым применением. Пока не сильный, но надо бы заскочить перекусить. «Закиньте меня на обед», — передал я в наушник. Через десяток секунд открылся портал, и я оказался в столовой. Одна из работающих здесь женщин уже тащила закуски. «Горячее скоро будет», — предупредила она меня. «Оперативно работают. Приятно смотреть». Были и другие открытия. Любое изменение что-то тратило. Ключевое слово «что-то». В автоматическом режиме шло потребление ресурсов организма. Но если сознательно что-то употребить, например, плоть каких-то чудовищ, то есть шанс, что получится повысить и без того высокие свойства организма. Опасная дорожка. Почему-то кажется, что здесь легко потерять человеческий облик и себя. Ладно, чуть позже этим основательно займусь. Оставшиеся очки характеристик закинул в силу. Буду ее следующий до максима поднимать. По итогу статы выглядели так. Уровень 106. Дух 1000. Интеллект 1000. Выносливость 1000. Сила 696, ловкость 500, контроль 500, воля 1000, интуиция 500, очки характеристик 0, очки навыков 473, сотня очков ушла в изменение земли, поднял до максимума, 270 ушло в изменение металла, тоже до капа поднял, а дальше, что поднимать, так сразу и не знаю, боевые заклинания стихии металла и земли сразу отметаю. Не вижу смысла вообще их когда-либо касаться. Стихию ветра можно развить, но лучше поискать соответствующую школу и узнать, какие там знания скрываются. Я точно знал, что школа есть в том же мире, где и школа Земли. Но, как мне сказали, она далеко не самого лучшего качества. Почему-то маги ветра не сильно котировались и признавались. Про школу молнии вообще ничего не слышал. Жаль, что у меня не полноценная стихия, а урезанный набор навыков. Может, тогда молнию поднять, будет дополнительный козырь для тех случаев, где другие стихии не справятся. Так и сделал. Закинул 60 очков в бич молнии. Бич молнии. Ранг 60. Бонус плюс 600%. Уровень 30. Урон 5880. Дистанция 500 метров. Стоимость 300 маны. Количество целей 60. Не то, чтобы вау, но жаловаться не буду. Закончив есть, поблагодарил поварих и порталом направился обратно на перекресток. Предстояло еще много работы. Марта устало потерла глаза. Она сидела в кресле, за рабочим столом, перед ней стоял ноутбук. Девушка зевнула, отпила кофе из кружки и сделала очередную пометку. Вадим Петров сколотил банду. 13 искателей в команде, уровни в пределах 20-го. Прокачались на убийстве тварей, в насилии незамечены. Статус, можно сотрудничать. Таких пометок за последние пару суток появилось больше 1000. За каждое из них стоял отряд, чьи-то имена, жизни, силы и возможности, подвиги и злодеяния.